Сейчас я познакомлю вас с поэтическими эскизами картинам Святослава Николаевича Рериха. Первая картина называется «Я двигаюсь среди этих теней». Очень сложная по аллегорическому своему содержанию. Вторая картина – это портрет Елены Ивановны Рерих. Эти картины я прочту вместе и соединю их прелюдией Баха, потому что мне показалось, что по своему внутреннему духовному содержанию эти картины близки. Итак, я двигаюсь среди этих теней, а затем портрет. К портрету Елены Ивановны Рерих. Земля вращается сейчас на самом дне гигантской чаши с коктейлем из материи духа, с тяжелой взвесью тьмы, которая перед фильтрацией коктейля в осадок ядовитый выпадает и оседает на каждом человеке, но разъедает отравленные самостью сердца, и потому дышать так тяжело, и потому так тяжело идти по мрачным закоулкам Кали-юги, так тяжело идти, одетой в солнечное сари красоты. И все-таки я двигаюсь, на каждый зов иду, на самый слабый свет, чтоб не погас огонь. Я двигаюсь среди теней, ища людей, среди взрывов бомб и взрывов духа, протискиваясь в сны в ночи, когда все маски сняты. Я вижу души без покрова, и ежели на легкое мое прикосновение душа иная на мгновенье замрет в восторге, я оставляю ей в подарок крылья, как пропуск в будущее. Век грядущий, Сатья-югу, эпоху света, красоты и мира. Когда-нибудь в одном из снов я полечу на ту планету, которая восходит вместе с солнцем. Лишь там растет цветок, который я положить хочу к ногам вот этой женщины. Я полечу когда-нибудь, но положить цветок мне хочется сейчас. Так пусть же преданность приблизит срок. Когда-нибудь я напишу стихи, но только не словами, как обычно, не на бумаге, не пером, но огненною мыслью на пространстве. Лишь так удастся выразить величие и скромность вот этой женщины. Я напишу когда-нибудь, но высказать мне хочется сейчас. так пусть же устремление приблизит срок. Когда-нибудь, земля моя, среди учителей своих, отравленных, сожженных и распятых, известных всем или оставшихся в тени, среди мужских имен с поклоном низким назовет и женские святые имена. И среди первых будет имя вот этой женщины. Земля, когда-нибудь всех назовет, но это имя произнесем сейчас. Так пусть же колокол священной Канченджанги оповещает всех, вот эта женщина России, как воин света, прошла по тысяче дорог и через тысячи веков к нам протянула на ладонях материнских учение сердца и мудрость Индии Великой. За подвиг этот под знаменьем мира ей подарила имя Урусвати, свет утренней звезды. Для воплощенных нет лучезарней имени.